Глава 29. Пришедшая извне. Профессор Игорь Сильвестрович Андранати жил в небольшом частном домике в южной части Клыково. Об этом Владимир Мезенцев узнал от Евгении Белевской. Врачи городской больницы периодически навещали старика после полученной травмы. Шериф остановил машину у края тротуара, выглянул в окно. В свете полыхающих молний он увидел полутораметровую кирпичную ограду, по верхнему краю которой тянулся ряд острых стальных зубцов. Из-за ограды выглядывал аккуратный кирпичный домик с островерхой крышей, покрытой темно-зеленой черепицей. На самой верхушке крутился старомодный флюгер-петушок. Выбравшись из машины, Мезенцев тотчас раскрыл над головой зонт, подошел к калитке и, прочитав «Осторожно, злая собака», нажал кнопку звонка. Со двора не доносилось ни звука. Видимо, надпись давно устарела. Вскоре до него донесся щелчок открывшейся двери. Во дворе показался хозяин дома, толстенький низкорослый старичок лет 70 под ярким цветастым зонтиком. Владимир предъявил ему удостоверение, и старичок долго изучал его через толстые стекла очков. — Многие жители Клыкова уже знают меня в лицо, — с улыбкой произнес Мезенцев. — Последнее время я веду довольно уединенный образ жизни, уж извините. — Вы по поводу того нападения? — осведомился профессор. — Но я, кажется, уже все рассказал полиции. Хорошо, что жив остался. — Нет, Игорь Сильвестрович, я по другому вопросу, — сказал Мезенцев. — Мы можем поговорить в доме? Погода как-то не располагает к беседе на улице. — Да, конечно. — профессор шагнул в сторону, освобождая дорогу. — Я совершенно забыл о приличиях, но, признаться, гостей не ждал, поэтому прошу прощения за некоторый беспорядок. — Ничего страшного, — заверил его шериф, закрывая за собой калитку. — Это я как-нибудь переживу. Они вошли в дом, и старик пригласил шерифа на просторную кухню. Владимир Мезенцев сразу увидел множество полок, заставленных всевозможными баночками и коробочками со специями. В центре кухни располагалась большая плита, от которой тянулась вверх труба. На огне булькали сразу две кастрюли. Андранати жил один, но, похоже, любил готовить. Вдохнув витающие вокруг ароматы, шериф внезапно понял, что успел сильно проголодаться. — Так что вас ко мне привело? Профессор обмахнул тряпицей табурет и предложил его шерифу, а сам вернулся к разделочному столу, на котором лежали свежевымытые овощи, и принялся аккуратно нарезать помидоры большим ножом. — Вы ведь были знакомы с Иваном Поликутиным и Михаилом Шороховым? — спросил Мезенцев, осматриваясь. — Ну, разумеется, — кивнул Андранати. — Также водите близкую дружбу с Сергеем Арсентьевичем Белобровым. Первые двое мертвы, упокой, Господи, их душ, а Белобров — это же наш мэр, кто его не знает. У вас с этими тремя были какие-то общие дела? Конечно, я много лет работал директором музея, поэтому мне приходилось контактировать со всеми. К примеру, Иван Поликутин частенько выступал нашим спонсором, а Михаил Шорохов иногда придумывал совместные акции для привлечения публики в свой кинотеатр. Ну а без поддержки мэра мы бы просто не смогли существовать. «Может, вспомните что-то еще? Что-то никак не связанное с работой?» Андранати замер с ножом в руке, затем подозрительно покосился на полицейского. «Что вы имеете в виду, господин Мезенцев?» — уточнил он. «Что-то, случившееся много лет назад. До меня дошли слухи, что все трое были причастны к одному давнему преступлению. Вы можете что-то об этом рассказать?» Старик переменился в лице. За окном громыхнула молния, и профессор едва не подскочил на месте. — Простите, — смутился он, — я с детства побаиваюсь грозы. Но дело, похоже, было не только в раскатах грома. Мезенцев увидел, как у профессора задрожала рука, в которой он сжимал нож, но Игорь Сильвестрович быстро пришел в себя. — Я не понимаю, почему вы расспрашиваете об этом меня? Думаете, кто-то из них стал бы со мной откровенничать? С какой стати? — Хватит лжи, профессор, — с нажимом произнес Мезенцев. — Вы не представляете, как я устал от всего этого. Да, я новый человек в Клыково, но уже хорошо понимаю, что большинство горожан носят маски, милые, приветливые, улыбающиеся лица до тех пор, пока не копнешь поглубже. Тут-то и начинается ложь. А еще разные странности. Видно, пора и мне прекратить любезничать. Говорите правду, или я, невзирая на все свое уважение к вашему возрасту, вызову вас для дачи показаний в полицейский участок. Но я в самом деле не понимаю, что вы от меня хотите, — воскликнул Андранати. Правды. Когда вокруг происходят убийства, скрывать истину становится очень опасно, и в первую очередь для вас самих. Вам известно о призраке в музее? — Смеетесь? — скривился старик. — Полиция верит в призраков? — Я верю в то, что видел собственными глазами. Работая в этом городе, я понял, что иногда случаются странные и необъяснимые вещи, но преступление остается преступлением при любых обстоятельствах. Кадиша де Лафуэнто уверяет, что где-то в музее сокрыты человеческие останки, и мне кажется, что Поликутин, Шорохов и Белобров могут быть к этому причастны. Вы что-нибудь об этом знаете? Вы ведь много лет были директором музея. Профессор громко расхохотался, а затем покачал головой. Простите, он вытер выступившие слезы, но я никак не ожидал услышать сказки о призраках от представителя закона. «Вы всерьез верите в россказни этой глупой ведьмы? Простите, но я гораздо старше вас и не признаю подобной ерунды. Мне абсолютно нечего вам сказать». «Я ведь честно хотел по-хорошему», — вздохнул шериф, поднимаясь со стула. «Что ж, в следующий раз вызову вас на допрос в участок. Возможно, устроим вам очную ставку с Кадишей либо с мэром. Вот тогда и посмеемся». Профессор Андранати не пошел к двери его провожать, но когда Владимир Мезенцев вступил на порог, за его спиной вдруг послышались торопливые шаги. Шериф обернулся, решив, что старик передумал. Вспышка молнии за окном осветила темную прихожую. Мезенцев еще успел заметить взметнувшийся в воздух тяжелый молоток для разделки мяса, а уже через долю секунды сильнейший удар по голове лишил его сознания. Кадиша де Лафуэнто и Егор Зверев прибыли в музей почти одновременно. 5 минут спустя из полицейского участка примчались Борис Макарский и его молодой помощник Виктор. Они ворвались в вестибюль, стряхивая с одежды дождевую воду, и тут же устремились к мэру Белоброву. «Это правда?» — поинтересовался Макарский. «Сначала мы приняли этот звонок за дурацкий розыгрыш». «Стало бы я шутить подобными вещами!» — разозлилась Марьяна, помогавшая Кадише снять мокрый плащ. «А куда делся Мезенцев?» — спросил у старика мэр. «Его присутствие не помешало бы?» «Я не могу ему дозвониться», — признался Макарский. «Он не берет трубку. Такого никогда не случалось». «Только и знает, что обвинять порядочных горожан черт знает в чем!» — фыркнул Сергей Арсеньевич. «А сам-то...» Пока они снимали куртки, Егор кинулся в кафе. Он с ужасом уставился на висящую под потолком Лизу. Девушка по-прежнему не двигалась, но черная дымка вокруг нее сгустилась настолько, что в кровавых сполохах был виден лишь ее силуэт. «Что происходит?» — потрясенно выдохнул Зверев. «Ничего хорошего!» — раздраженно буркнула жрица Уду. «Нужно было сразу идти ко мне, но вам ведь денег стало жалко!» Алена Александровна и Марьяна виновато переглянулись. «Мы сами не ожидали, что все так серьезно», — пролепетала Сухорукова. «Мы не привыкли и не знаем, как к этому относиться». «Тим!» — Егор кинул взгляд на притихшего Тимофея. «Ты тоже здесь?» «И телохранители», — шепнул ему парень. «И все равно не уберегли ее. Но мы ведь сможем ей помочь». Голос Тимофея дрогнул, и отец крепко обнял его за плечи. «Мы имеем дело с неупокоенным духом», — сказала Кадиша, разглядывая фигуру в дымке под потолком. «Сущность пробудилась ночью, когда мертвые шаманы пытались призвать свою жрицу». «Верно», — кивнул Тимофей. «Здесь тогда все скелеты ожили». «И она в том числе», — продолжила Кадиша, — «но не кости, а именно дух. Он набирал силу постепенно, и теперь она достаточно сильна. Даже сумела вселиться в это тело. Девочка Алабастер?» «Да». тихо ответил Егор Зверев, — как и ее настоящая мать. — Боже! — охнула Алена Александровна. — Егор, ты ведь еще не в курсе. — О чем ты? — повернулся к ней Зверев. — Это... — Сухорукова показала на девичий силуэт, окруженный клубами черного дыма. — Клариса! Егор Зверев смертельно побледнел. Тимофей ощутил, как он содрогнулся всем телом. — Ваша первая жена? — быстро спросил Влад Пивоваров, который продолжал снимать все происходящее на камеру телефона. — Та, что пропала 17 лет назад? — Может, выставить отсюда посторонних? — предложил Борис Макарский. Мэр хотел что-то ответить, но Пивоваров его опередил. — Я не уйду ни за что на свете! Когда еще представится такая возможность? Останете напирать? Я такой материал про вас напишу, не обрадуйтесь! Белобров даже задохнулся от возмущения. «Я завтра же поговорю с твоим начальником, щенок!» — рявкнул он. «Это будет завтра!» — глазом не моргнул Пивоваров. «Но сейчас я с места не двинусь!» Кадиша обернулась к застывшим на месте ученикам академии. «А вы зачем здесь?» «Мы хотели помочь отыскать кости», — шепотом ответила ей Карина Кикмарина, покосившись в сторону Пивоварова. К счастью, Влад, увлеченный съемкой, ее не слышал. «Понятно». Делафуэнто смерила взглядом притихших ребят. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сдержать ее, но мне понадобится ваша помощь. Делайте, что собирались, только тихо. Главное, найдите ее череп и уничтожьте». «Как в случае с шаманами?» — вспомнила Василика. «Верно. А я пока начну ритуал изгнания. Медлить больше нельзя, иначе девчонка погибнет». «Нет!» — воскликнул Егор. «Этого нельзя допустить! Приступай к своей ворожбе, прошу тебя! Я сам заплачу, сколько попросишь!» Димка, Карина, Василика и Слава, крадучись, выскользнули из зала. Никто этого не заметил, поскольку все смотрели только на скопление тьмы под потолком. «У вас получится прогнать ее?» — спросил у жрицы Тимофей. «Надеюсь», — ответила Кадиша. «Либо прогнать совсем, либо переместить в какое-то другое тело». Это Тимофею не слишком понравилось. «В другое тело? Но тогда в чем смысл? Спасти Лизу, погубив другого человека?» «Ты не понимаешь всей опасности», — покосилась в его сторону Кадиша де ла Фуэнте. «Сила этой сущности растет прямо на глазах. Мы имеем дело не просто с призраком, а с духом истинной ведьмы. Она всего лишь алабастр, но даже так гораздо сильнее любого человека. И она не уйдет просто так. А вы, как я поняла, хотите спасти девчонку любой ценой». «Верно», — сказал Егор. «Приступай и ни о чем не думай». «Пап!» — Тимофей повернулся к Егору. Зверев-старший выглядел измученным и несчастным. Он словно разом постарел на 10 лет. «Ты как?» «Клариса!» — прошептал Егор, глядя на Лизу. «Я столько лет пытался ее найти. А когда забросил поиски и стал жить дальше, она снова объявилась. Понимаешь, что это значит, Тимофей?» «Она не сбежала из Клыкова. Все это время она была здесь, в этом музее!» В зал вошел безмолвный помощник Кадиша де ла Фуэнте, неся тяжелый кожаный саквояж. Остановившись в центре кафе, он начал доставать пакеты с порошками, миниатюрные костяные амулеты, горшочки с какими-то жидкостями. Кадиша извлекла из саквояжа кусок мела и начертила большой круг прямо под висящей в воздухе девушкой. «И зарубите себя на носу!» — жестко приказала она всем присутствующим. «Этого круга нельзя касаться никаким способом! Это защита! И в первую очередь от нее! Нарушите круг, и она вас уничтожит!» «Я за этим прослежу», — сказал Егор и сделал знак телохранителям Лизы. Мужчина и женщина тут же встали у круга, чтобы никого к нему не подпускать. Кадиша двинулась по меловой черте, посыпая пол красным порошком, так что получались странные символы и никому неизвестные буквы. На равном расстоянии друг от друга она расставляла костяные статуэтки, бормоча над каждой заклинание. «Пришедший из уня должно вернуться обратно!» — громко произнесла колдунья. «Всему свое время и место! Но ты сейчас не там, где тебе положено находиться!» Едва Кадиша произнесла эти слова, Тимофей ощутил, как у него по спине пробежал холодок. То же самое почувствовали и все остальные присутствующие. Борис Макарский и Виктор на всякий случай попятились к входной двери. Егор и Алена Александровна напряженно переглянулись. Даже мэр Белобров перестал возмущаться и фыркать, и молча наблюдал. Влад Пивоваров продолжал снимать все на телефон. В это время Лиза открыла глаза и уставилась на присутствующих с нескрываемой враждебностью.